Стадион Чикагского университета. 12 декабря 1942 года. Под западными трибунами спортивного стадиона Чикагского университета имелся просторный закрытый теннисный корт. Его и отдали Энрико Ферми под установку. Реактор, который должен был войти в историю как самый первый, представлял собой громоздкое сооружение в несколько метров высоты, сложенное из графитовых кирпичей, брикетов урана и медных стержней, покрытых кадмием. Большинство строительных материалов изготавливалось непосредственно на месте, в соседних помещениях. Порошкообразный оксид урана прессовался в брикеты на гидравлическом прессе. Графитовые блоки выпиливались с помощью обычных деревообрабатывающих станков. Ученые внешне ничем не отличались от шахтеров. В знакомой нам истории центральные блоки состояли из чистого металлического урана. В малом количестве по краям уже был уложен оксид урана. В этой реальности стараниями Судоплатова было несколько не так. Еще в октябре в университете Айовы, где химик Спеддинг и его группа разрабатывали процесс восстановления урана магнием, случился пожар, причем погибла вся группа и сгорела пол университета. Следствие определило причину – нарушение техники безопасности при работе с горючими, легко воспламеняющимися веществами. Оттого очень много ждали от альтернативного, плутониевого пути. После укладки каждого слоя кирпичей поглощающие стержни осторожно извлекались и проводились измерения. Но в отличие от той реальности, нынешняя стала необъяснимо меняться. Причиной стало, что некто в команде Ферми знал, как пройдет эксперимент. Пришлось уложить на 10 слоев больше запланированных. Только тогда измерительная аппаратура показала, что при извлечении управляющих стержней в реакторе сможет развиться самоподдерживающаяся ядерная реакция. Последние испытания начались с утра 12 декабря. Ферми, окруженный помощниками и гостями, командовал со специально выстроенного балкона запуском цепной реакции. Выдвижением регулирующего кадмиевого стержня занимался Вейл. Другой аварийный кадмиевый стержень был поднят над самым колодцем в толще графита, и около него с топором в руках стоял Хилберри. Ему было поручено обрубить канат, державший толстый стержень, если понадобится срочно оборвать реакцию. Но автоматический спуск не сработает. Группа молодых ученых, дежурившая в стороне с ведрами жидких солей кадмия, представляла последнюю линию спасения. Они должны были влить в реактор содержимое своих ведер, если откажут все остальные меры безопасности. Среди наблюдателей находились и инженеры компании, проектировавшей плутониевый завод в Хэнфорде. Если испытание окончится неудачей, проект превратится в кучу бесполезной бумаги. Ферми приказал удалить все кадмиевые стержни, кроме центрального. Одновременно он давал объяснение гостям, не отрывавшим глаз от щитов, где самописцы вычерчивали кривые интенсивности реакции. Как видите, цепной реакции еще нет. Но вот мы поднимаем на несколько футов последний кадмиевый стержень. Кривая идет выше, счетчики щелкают громче, но это еще не цепная реакция. Мы не торопимся. Если нейтронов станет освобождаться слишком много, все мы взлетим на воздух. Но не бойтесь, по расчету взрыв исключен. Неизвестно, все ли гости и физики верили в надежность математических расчетов, но все заволновались, когда Ферми сказал, что подъем последнего стержня породит цепную реакцию. Теперь смотрели уже не на приборы, а на Ферми. Настал торжественный миг, Энрик вытащил последний стержень, и тут сработала система аварийной защиты, оказавшаяся установленной, как показалось сначала физикам, на слишком низкий уровень. «Ничего страшного, сейчас повторим». Ферми улыбнулся, установка была приведена в исходное состояние, защита отрегулирована, и эксперимент начался снова. Энрико снова вытащил последний стержень. Реакция началась, но внезапно счетчики защелкали громче. Один из ассистентов, которому было поручено следить за температурой установки, с тревогой произнес: «Неконтролируемо поднимается температура в активной зоне. Проклятый стержень не хотел вставать на место. Аварийная защита! Стержень аварийной защиты вошли на место, но щелканье счетчиков продолжалось. Температура не снижается. От конструкции стало ощутимо попахивать горелым деревом». И тут Ферми допустил ошибку, едва не стоящую ему жизни. «Хилберри!» Только ждавший этой команды ученый махнул топором. «Парни, лейте! И быстро все отсюда! Кадмий — это яд!» Генерала, прибывшего через два дня, мало интересовала атомная энергия. Ему нужна была атомная бомба. Одним из разрабатываемых вариантов был обнаруженный учеными плутоний. Генерал хотел твердо знать возможность его производства и сколько плутония нужно на одну атомную бомбу. «Вы говорите, что у вас почти все получилось, но не хватило определенной степени точности». «Да, генерал, нам нужны более чистые материалы и более точная аппаратура. К сожалению, критическая масса в установке превысила расчетную». «А что значит у вас, ученых, определенная степень точности? У нас, у военных, ошибка в 10% много. Не хотите ли вы сказать, джентльмены, что допускаете неточность в 25-30%? В разговор вступил Сциллард. У этого человека жилка уважения к высоким военным чинам была не очень развита. «Наша оценка верна, с точностью до двух порядков, генерал». Гробс высоко поднял брови. «Два порядка? Как это надо понимать?» «Один порядок 10 раз, два порядка 100 раз», — хладнокровно разъяснил Сциллард. Генералу показалось, что его вышучивают, но он сдержался. «Физика, кажется, называется точной наукой». «Тоже верно. Физика — точная наука». «А физические расчеты не точны?» «А физические расчеты не точны». «Иначе говоря, вы мне предлагаете строить реакторы по производству плутония, существующие только в теории? И после провала уже второго эксперимента вы не находите, что в мире еще не существовало такого идиотского планирования?» Диверсию не заподозрил никто. Чтобы ее осуществить, надо было представлять атомные процессы лучше, чем ученые Манхэттена, то есть иметь у себя более продвинутую атомную программу. А это представлялось абсолютно невероятным. Кто сейчас в мире мог заниматься атомом? Британцы. Но они еще с 40-го года передавали в США бесплатно, без всяких условий, все свои военно-технические разработки, включая информацию и даже специалистов по своему ядерному проекту. А осенью 42-го, в разгар битвы за Атлантику, находились в таком положении, что, казалось бы, сама мысль чем-то не угодить дяде Сэму должна казаться им ересью. Германия, все помнили, что именно Рейх был первой державой, начавшей работу в этой области еще до войны, летом 39-го. Как доносила разведка, немцы делали ставку на тяжелую воду, а не на графит. Но также было известно, что в Германии есть сразу три атомные команды – военные, ученые во главе с Гейзенбергом и совершенно уж неожиданно собравшиеся непризнанные гении под эгидой Министерства почты. Столь странный выбор понятен, если учесть, что по этому ведомству в Рейхе проходила радиоэлектроника, а потому имелась достаточно научно-производственная база. Так, может быть, одна из команд обратила внимание на графитовый реактор и добилась неожиданного успеха. Прочих участников в расчет не брали. Достоверно было известно, что у русских никаких работ не велось еще летом 41-го, и трудно было поверить, что страна, напрягающая все усилия, может позволить себе идти на столь большие траты, да еще добиться значительных успехов за короткое время. Возможности Японии по промышленному и научному потенциалу, находящиеся рядом с довоенными Бельгией и Голландией, вызывали лишь усмешку. Страна, вкладывающая все ресурсы в третий военный флот мира, просто не потянула бы многомиллиардных затрат. В Италии, по утверждению маэстро Ферми, не осталось никого, кто мог бы поднять такой проект, и также остро не хватало ресурсов. Об оккупированной Франции можно было вообще не говорить, как и об игроках второй линии Швеции, Швейцарии, Испании. Так значит, не диверсия, а неизвестный физический процесс. В канун Рождества в Вашингтоне в автомобильной катастрофе погиб сенатор Трумэн. Поскольку он был совсем уж незначительной политической величиной, никому не мешавший, характерная деталь, в знакомой нам реальности о Манхэттене ему было сообщено лишь после смерти Рузвельта, уже в 45-м, то это происшествие прошло почти незамеченным. Как показало следствие, сенатор был в изрядном подпитии и сел за руль. Со всяким бывает, не повезло. А вот злодейское убийство командира Риковера вызвало много шума, особенно в военно-морских кругах. 42-летний офицер корабельного бюро успел своей принципиальностью нажить множество врагов среди подрядчиков, да и чего греха таить, среди вашингтонских бюрократов. Ну а там, где крутятся и распределяются очень большие деньги, правит закон джунглей. И это будет еще мягко сказано. Так что полиция сбилась с ног, отрабатывая версии. И не вина полисменов и контрразведки, что они не могли знать истины. Именно Риковера в другой истории заслуженно назовут отцом американского атомного флота. С учетом того, что сделал, отстоял, буквально вытянул на себе лично он. Родившийся когда-то в Российской империи, в еврейской семье, эмигрировавший в Америку перед той прошлой Великой войной и достигший многого исключительно своим трудом, талантом и упорством. Чтобы оценить, что он сделал, еще в начале 50-х атомный реактор мощностью в 1000 киловатт, 1300 лошадок, мощность электродвигателей большой подводной лодки времен войны типа нашей К или немецкой 21-й, занимал площадь в половину городского квартала. И не было никаких методов проектирования реакторов, не было инженерных данных по поведению металлов в воде, одновременно под воздействием высоких температур, давления и радиации. Не было паропроизводящих ядерных установок. Вообще никто не делал паротурбинных установок для того диапазона температуры давлений в конденсаторе, который характерен для подводной лодки. А ряд компонентов высокотемпературного реактора требовали таких экзотических материалов, как гафний и цирконий, а технологии их получения тоже не существовало. В нашей версии истории эту бесценную информацию, если не всю, то очень многое, принес советским ученым экипаж Воронежа. Но что было делать американцам? Вы полагаете, и этим в иной истории занимался частный бизнес? Три ха-ха. Это с каких пор честный, тьфу ты, честный, частный бизнесмен будет вкладывать свои кровны неизвестного что? Если правительство ему пообещает заплатить, а с какой стати казне платить за то, что очень может быть окажется пустышкой? Вы готовы рискнуть своей репутацией, капитан Риковер? Готовы поручиться, что, во-первых, это необходимо, во-вторых, это реально заработает? Понимаете, что если вы ошибетесь, вас, конечно, не расстреляют и не посадят. Мы же не тиран Сталин, но вышибут со службы без пенсии и мундира, и тогда вам останется лишь застрелиться самому, оставшись без средств к существованию. Очень многие офицеры бюро, уходя в отставку, быстро находят теплые места в корпорациях, но только не вы, капитан Риговер. Ведь среди бизнесменов в вашей сфере, наверное, не осталось никого, кому вы в свое время не отдавили ноги, выхватив изо рта жирный кусок. Вы убеждены в своей правоте, веря собственной инженерной интуиции и расчетам? Что ж, поверим и мы, но помните, если вы все же окажетесь неправы... И ты сумел пройти этот путь сам, напрягая и приводя в движение многих, ставя задачи, выбивая финансирование. Уже в 1954-м был готов мощный реактор, умещающийся в корпус подводной лодки «Наутилус», диаметром всего 8 метров. Ты будешь на своем посту, по сути, командиром БЧ-5 всего американского атомного флота до 1982 года. И умрешь в иной истории полным адмиралом, кавалером всех мыслимых наград в 1986 году. Так что спи спокойно, Хайман Джордж Риховер. Ты действительно был великим адмиралом, вернее, стал бы им. И страна, где среди власти много таких, как ты, действительно могла бы править миром. Таких, как ты, а не сторонников толерастии, биржевых воров и надувателей пузырей. Но, как говорят у вас в Америке, нечего личного. Это ведь просто бизнес. Убийц так и не нашли, хотя крови корпорациям испортили немало, раскрыв заодно с полдесятка громких коррупционных дел. Судоплатов по возвращении получил звезду героя. Но эта новость так и осталась в Америке неизвестной по понятным причинам. Он помнил приказ товарища Сталина. После победы обязаны найтись немецкие документы, однозначно указывающие на операцию Абвера или СД, а все, кто мог бы в Германии их опровергнуть, должны быть мертвы, только тогда полынь будет завершена и забыта. И никто из вас никогда не расскажет о ней.